Аза успокоилась и задремала. Ей казалось, что спала она совсем немного. Но когда проснулась, Павла Трофимовича в доме уже не было. Если бы Аза сразу обнаружила и отсутствие ружья, она могла бы еще выскочить на улицу и, может быть, даже предотвратить несчастье, хотя, конечно, маловероятно, но ей, как она потом объясняла, в голову не могло прийти, что он это сделает. В то время, когда она лежала с открытыми глазами и думала, куда бы мог деться муж, он стоял возле уборной с ружьем, и ружье это было заряжено жаканом. Было темно, подмораживало, задувал ветер, и снежная крупа сыпалась сквозь редкие звезды. Все вокруг побелело. «Ну все», — говорил себе прокурор, — «теперь уже все». Решение его было твердым. Он думал о предстоящем без страха, спокойно. Ничто не могло ему помешать, и он не спешил. Где-то он читал или слышал, что перед смертью человек вспоминает всю свою жизнь, от начала до конца, и особенно ярко детство. Он попытался тоже вспомнить что-то из детства, но ничего не мог вспомнить, кроме того, что был он толстым и неуклюжим мальчиком, и что в железнодорожном училище, где начинал он свое образование, его звали Колбаса. Смутно вспомнилось, как в годы юности, когда он, выросший и похудевший, ходил в кожаной куртке с наганом и ловил каких-то мешочников, и врывался в квартиры каких-то буржуев, и состоял в продотряде, и участвовал в раскулачивании, и в чем-то еще подобном, и вспоминались ему какие-то люди, которых он отправлял либо в тюрьму, либо подводил под расстрел, и, как ему казалось, теперь все они были похожи на Чонкина, все шевелили одеревеневшими губами и просили простить. Но он действовал от имени революции, которая никого не позволяла прощать, не позволяла расслабляться, требуя все новых и новых жертв во имя светлого будущего, которое вот-вот должно было будто бы наступить. Он не прощал и не расслаблялся, и кем-то, но не собой, все жертвовал. И уж, кажется, совсем потерял человеческий облик. А ему говорили «мало, мало» и требовали еще что-то укрепить и что-то усилить. И он со временем стал замечать, что действует не столько из чувства долга и вовсе не из высших соображений, а из страха, что его обвинят в преступной мягкотелости. То есть в том, что был еще недостаточно жестоким. И он старался быть жестоким достаточно, и на всякий случай даже с запасом, но совесть грызла его изнутри. Он пытался залить ее водкой, не получалось. Жизнь по существу стала сплошной пыткой, и никакой суд не мог приговорить к худшему наказанию. Положив подбородок на ствол ружья, прокурор думал, что-то бормотал, что-то выкрикивал, и лицо его было мокрым от слез. — Ну, ладно, — сказал он себе, — хватит. Человеком быть не сумел, а жить гадом ползучим, червем, тараканом. Нет уж, простите. Чтобы совершить задуманное, прежде всего нужно было снять сапог, что он и попробовал сделать, но в это время в уборной послышался надсадный кашель, скрипнула дверь. Какой-то человек, подсвечивая себе спичками, вышел наружу. — Кто это? — испуганно спросил человек. Прокурор молчал. Человек приблизился, и Павел Трофимович узнал в нем своего соседа, военкома Курдюмова. Он был в сапогах и в шинели, накинутой поверх исподнего. — Трофимыч? — удивился Курдюмов. —

«Ты уверен, что учебные?» — спросила она с сомнением. «Безусловно, учебные», — уверил он. «Немцы от нас еще далеко». Он встал, сделал короткую зарядку, обтерся холодной водой, позавтракал и отправился на службу. Пока шел, еще где-то несколько раз ухнуло. Шедшая навстречу старуха перекрестилась. «Темнота», — подумал Фигурин и пошел дальше. Ничего странного он на улице не заметил, но потом вспоминал, что улицы были, пожалуй, несколько безлюдными. Впрочем, они и обычно также были безлюдными.